Глава 14. Доехали мы очень быстро. Так стремительно время еще никогда не летело. Только садилась в машину, и вот уже джип тормозит у ворот. Отец позвонил за это время дважды, но оба раза я сбрасывала вызов. Набила ему сообщение, чтобы не поднял на ноги полицию, что скоро буду, и тогда сможем поговорить. Так не хотелось вылезать из теплого уютного салона, в котором плавали такие приятные ароматы. Свежесть дорогого кондиционера, ненавязчивые древесные ноты парфюма Тимура. Не могла заставить себя и поднять глаза на его лицо. Косилась только на широкие загорелые ладони, лежащие на руле. «Ладно, Тимур, спасибо большое, что подбросил до дома. И еще раз огромное спасибо за помощь. Пока». «Ян, у тебя точно все в порядке?» Мне все же пришлось поднять голову и встретиться с внимательным взглядом. «Да, конечно». Улыбнулась так широко, как только могла. «Конечно, все в порядке. Что может быть не в порядке?» «Ну, побежала. Отец ждет, уже весь телефон оборвал». Выскочила из машины и бросилась к калитке. Ни разу не обернулась. Поскорее надавила на звонок, а когда панель бесшумно отъехала в сторону, проскользнула внутрь. Калитка бесшумно закрылась за спиной, словно отрезая от остального мира. А я набрала в легкие побольше воздуха и зашагала к дому, ступая босыми ногами по прохладной плитке. «Яна, как ты могла?» Отец рвал и метал. Уже больше получаса я сидела в его кабинете и ждала, когда ему надоест промывать мозги, и он отстанет. «Денис Альбертович очень недоволен твоим поведением. Очень недоволен. Как ты могла повести себя с ним так некультурно?» «А Денису Альбертовичу обязательно было жаловаться?» «Он не жаловался. Он уведомил меня о твоем поведении и правильно сделал». «Ага», — возразила мысленно. «Но даже не соизволил проследить, как я добралась. Если бы не Тимур, еще неизвестно, что бы могло произойти». «А в каком виде явилась домой?» — продолжал отец. Я выдала ему версию про падение и каблук, а потом сообщила, что доехала на такси. Слава богу, отец был так занят отчитыванием, что забыл поинтересоваться, откуда у меня наличные, если он все заблокировал. «Нет, это ни в какие ворота. А вдруг там оказался бы кто-то из журналистов? Как можно было только додуматься?» И так по кругу снова и снова. «Будешь сидеть неделю под домашним арестом. В своей комнате и никуда не выходить. Поняла, Яна? Неделю! Нет, лучше две. Нет, весь месяц, до самой свадьбы». «А что, Денис Альбертович еще не передумал жениться?» «Что? Да как ты можешь такое говорить? У нас уже все обговорено. Хочешь все усилия спустить в унитаз?» Отец подскочил на месте, его глаза метали гром и молнии. «Только не говори, что ты специально это сделала, чтобы расстроить помолвку». «А если и так? Папа, я не хочу замуж. Ни за него, ни за кого бы то ни было. Не хочу». «Что? Марш к себе. И до завтра не показывайся на глаза». Я только этого и ждала. Вскочила со стула и пулей вылетела в коридор. Поспешила на второй этаж. Заперлась и только тогда позволила себе наплакаться в волю. Потом кое-как взяла себя в руки, приняла душ, переоделась и улеглась в кровать. Открыла сайты с вакансиями в соседних городах и принялась просматривать. Где-то через час я вдруг поняла, что не все потеряно. Со своим знанием языков я вполне могу найти работу. И не просто работу, а еще с проживанием и питанием. Довольно часто попадались объявления, что требуется няня для детей дошкольного и младшего школьного возраста со свободным знанием языка. А у меня их даже несколько. Получается, если я смогу договориться с какой-нибудь семьей, мне потребуются всего лишь деньги на билет. Телефон вдруг ожил. Почти полночь. Кому нужно звонить мне в такое время? Мелькнула предательская мысль, но к моему разочарованию высветился номер совсем не Тимура. Но и не Протасова, слава богу. «Да». «Яна, привет». «Какой-то парень. Голос вроде знакомый, но кто, что, не могу вспомнить сходу». «Привет, а... «Это Марат, приятель Тимура. Мы познакомились с тобой на прошлой неделе». Тут же в памяти всплыл образ парня, с которым танцевала тогда в клубе. Он же мне и звонил один раз потом, предлагал куда-то пойти. Словно в прошлой жизни было. «Да, точно. Не узнала сразу. «Как дела?» — спросил парень. «Нормально». «Не хочешь завтра развеяться?» «Нет, Марат, не получится. Но спасибо за приглашение». «Будет классная вечеринка, народу много соберется. Все равно нет». «Почему? Или ты под домашним арестом?» Парень хохотнул, только мне было не до смеха. «Именно. Ты угадал». «Да ладно», — протянул он. «Что здесь такого?» Он снова хохотнул. «И что ты натворила? Можно узнать?» «Ничего. Тут мне пришла в голову мысль. Ведь у него же есть деньги, раз он приятель Тимура и шастает по клубам. Почти наверняка. В любом случае, ничего не теряю». «Марат, слушай, ты не дашь взаймы 1020? Я напишу расписку. Правда, вернуть смогу не сразу, может, только через пару месяцев. Думаю, через 3 — это самое позднее». «Да не вопрос. Можем и больше». «Можем?» Меня вдруг напрягло, что парень говорит о себе во множественном лице. «В смысле, могу?» Тут же поправился он. «Могу и больше». «Да». «Куда тебя перевести?» От волнения, что все так просто, я слезла с кровати и принялась мерить шагами комнату. Вот что мне надо сделать. Обзвонить объявление, договориться о работе, а потом улучшить подходящий момент. Сбежать и встретиться с этим парнем. Взять деньги и сразу же поехать на вокзал. А потом написать родителям, что все в порядке. Поставить перед фактом, что я переехала и начала новую жизнь. «Яна, так куда перевести?» — снова спросил Марат. «Нет, Марат, не сейчас. У меня...» Тут я поморщилась. «Временно нет карт. Возможно, на днях, и мне понадобятся наличные хоть немного. Если бы мы могли лично встретиться, и ты мне передал...» «Хорошо». «Отлично, спасибо. Я еще не знаю, когда точно. Про домашний арест я не шутила. Я тебе скажу тогда». «Договорились. Звони или пиши в любое время». «Ладно, тогда до связи. И спасибо». «Не за что». Дала отбой, еще немного походила по комнате, потом вернулась в кровать и попыталась расслабиться. Похоже, не зря говорят, что у каждой проблемы есть решение. И если очень нужно, то помощь может прийти совершенно неожиданно. Да еще оттуда, откуда ее совсем не ждешь. Решила больше не думать об этом, чтобы не спугнуть удачу. Утром, когда начну обзвон, будет ясно окончательно, получится у меня все или нет. В результате к вечеру я уже вела несколько переписок в мессенджере. Оставалось лишь выбрать наиболее оптимальный вариант. Получила от смягчившегося немного отца высшее соизволение выходить из комнаты. Решила этим воспользоваться и немного побродить по дому, одновременно продолжая общение с потенциальными работодателями. Так увлеклась, что на лестнице чуть не влетела в Артура. Брат поднимался наверх в свою комнату и пребывал, по всей видимости, в ужасном настроении. «Яна, осторожнее», — бросил раздраженно. «Ой, сори». Оторвалась от экрана и тут же поняла причину плохого настроения брата. Под глазом у Артура красовался здоровенный фингал, огромный, так что глаз полностью заплыл. И это только сейчас. Завтра, должно быть, будет еще хуже. «Это что?» — ахнула я. «Кто тебя так отделал?» «Неважно. И почему сразу отделал? Может, это я его?» Артур обогнул меня и начал подниматься дальше. Заметила, что он прихрамывает на одну ногу. «Артур, подожди!» Поспешила за ним, с ужасом наблюдая, как брат морщится при каждом движении. «Артур, может, в больницу?» «Отвали, сказал же». Но не возражал, когда я зашла следом за ним в его комнату. Артур развалился на диване, а я встала над ним. «Что вылупилось? Радуешься, да? А все ты не захотела помогать». В голову закралась догадка, и я нахмурилась. «Только не говори, что не оставил своих планов и полез к той девчонке». По его насупившемуся лицу поняла, что угадала. «Это Бересов тебя побил, да? За то, что ты лез к Лизе?» «Не упоминай при мне его имя», — взвился Артур. Взмахнул руками и чуть не свалился с дивана. «А я тебе говорила. Надеюсь, ты получил хороший урок». «Еще слово, и я скажу твоему отцу, что ты что-то задумала». Попыталась сохранить лицо. «Я? «Артур, я под домашним арестом вообще-то. Что я могла задумать?» «Кто тебя знает?» «Вижу, твой мозг тоже пострадал в драке. Сейчас пришлю к тебе горничную с аптечкой». И побыстрее вышла из комнаты, пока он еще что-нибудь не высказал. Решила по возможности избегать брата, еще помешает осуществлению плана. Просто так, из вредности, с него станется. Уже на следующий день я определилась окончательно, куда поеду. Город в 300 километрах от нашего. Богатая пара, проживающая в своем особняке с двумя детьми. Девочкой 5 лет и сыном среднего школьного возраста. Мы созвонились по видеосвязи и немного поговорили с женщиной и ее мужем. Я продемонстрировала знания языков, они — свое адекватное поведение. Мы остались довольны друг другом и решили, что я приеду к ним в самое ближайшее время, как только смогу. Сказала, что мне нужно завершить кое-какие дела, а на самом деле дождаться удачного момента для осуществления побега. Пока что это не представлялось возможным. На участке круглосуточно дежурит охрана. В доме тоже, как на пороховой бочке. Мама все время рядом, прислуга снует туда-сюда, да еще Артур. С таким украшением на лице он не мог позволить себе никуда выйти, а потому постоянно ошивался где-то на первом этаже или рядом с моей комнатой. Да еще выяснилось, что Протасов припрется на ужин. Вот уж кого не хотела снова видеть. Этот старый хрыч со своими идеями о детях мог бы подыскать кого-то более соответствующего своему возрасту и желаниям. Хоть бы у него машина заглохла по дороге или еще что-то произошло. Лично ему, да и вообще никому я зла не желала. Но вот поломка двигателя или многокилометровая пробка на дороге — отличный вариант. Или пусть, скажем, застрянет в лифте на часок-другой. К сожалению, ничего такого не произошло, и ровно в 7 Протасов появился у нас. Серый костюм сменил на коричневый, белоснежная рубашка, галстук в тон. Комплекция не слишком впечатляющая, но благодаря дорогим вещам более или менее. А еще невозмутимое, чуть брезгливое выражение на лице, будто и не было ничего с этим рестораном. С отцом, который к этому времени вернулся из офиса, поздоровался за руку, маме отвесил комплимент. «Денис, проходите, мы вас так ждали, особенно Яночка. Да, Яна?» Сразу засуетилась она. Я оставила вопрос без ответа и направилась в столовую первая. Мама хлопотала перед женихом, как наседка, а мне стало противно. Почему она не на моей стороне? Я же ее единственная дочь. Боится, что поругается с отцом, и он ее выгонит? Она всю жизнь живет на его деньги. Его гнев равносилен для нее землетрясению. Не знаю, удару молнии и концу жизни. Вот почему мне так хочется обеспечивать себя самой, чтобы не повторить ее судьбу, чтобы я сама могла распоряжаться своей жизнью, а не кто-то за меня. Весь ужин провела в молчании, время от времени отвечая односложными предложениями на те или иные обращения. Улыбалась заучено. Как только позволили правила приличия, покинула компанию и вернулась в комнату. Между делом выяснилось, что Протасов теперь чуть ли не каждый вечер будет у нас ужинать. И эта новость не пришлась по душе. Сейчас они направились в кабинет отца обсуждать какие-то дела. На всякий случай закрыла комнату на замок, чтобы мужику не пришла в голову идея после разговора с отцом заглянуть и ко мне. Сама уселась в кресло, стоящее в углу, максимально далеко от двери, и воткнула в уши наушники. Сделала музыку погромче, чтобы ничего не слышать и не вздрагивать от каждого шороха. Ближе к ночи, когда Мерседес Протасова и он сам убрались с участка, мне снова позвонил Марат. «Яна, как дела?» — поинтересовался. «Нормально». «Что там с деньгами?» Меня немного смутила такая заинтересованность моими делами почти полностью незнакомого парня. Неужели я ему так понравилась после 10 минут общения? Хотя была же куча таких случаев. Почему нет? Главное, чтобы не потребовал чего-то дополнительного за свои услуги. «Пока не знаю. Мне нужно улучшить момент и сбежать из дома. Сейчас это невозможно сделать, тут полно охраны». Минуту». В трубке воцарилось молчание, но одновременно с этим мне вдруг показалось, что парень не один у телефона. Сама не могла объяснить, отчего такие мысли. Но тут же вспомнила, что парень завсегдатай вечеринок, может, с одной из них и звонит. «Есть вариант». Марат вернулся ко мне. «Говоришь, что у тебя разболелся зуб. Это может с каждым произойти в любой момент. Врача пригласить они к тебе не смогут, придется ехать самой. Охрана не сможет последовать за тобой в туалет, скажем. Да мало ли, что тебе понадобится сделать. Может, рентген, еще что. Отличная идея, Марат. Только я не такая уж хорошая актриса. Не уверена, что получится. Попробуй. Говорю тебе действенный способ. Как двинете в ту сторону, напиши мне. Ладно, я попробую завтра. Всю ночь готовилась морально. Но отец с самого утра уехал из дома. А я боялась разыгрывать спектакль без него. У мамы не получится настоять, если отец решит, что не все так серьезно. Нужно, чтобы он сам видел, как меня колбасит. И дал соизволение ехать в клинику. Я лишь закинула пробный камень. На вопрос мамы о моей бледности сказала, что спала плохо. Ночью немного побаливал зуб, но ничего страшного, теперь все в порядке. Вечером пришлось выдержать еще один ужин с Протасовым. На этот раз все было хуже, потому что его посадили рядом со мной, а не напротив, как в прошлый раз. И он решил лично ухаживать за мной. То подливал вино, то предлагал положить в тарелку что-то из еды. На все я отвечала отказом и вообще чувствовала себя ужасно. Перед чаем отцу вдруг позвонили, и он вышел в холл. А мама вспомнила, что у нее появилось срочное неотложное дело, и тоже сбежала. Так что мы остались одни. Слуги еще как назло куда-то испарились, хотя до этого хоть один довертелся. В первый раз после ужина в ресторане мы разговаривали наедине. «Ну, Яна», — произнес Протасов и развернулся ко мне. «Надеюсь, ты поумнела, сидя под домашним арестом?» «Надейтесь, если так хочется». «А между тем тебе нужно подумать о свадебном платье», — продолжил он, будто не услышал моего высказывания. Его взгляд блуждал в районе моей груди. Руки чесались схватить бокал и выплеснуть содержимое физиономию Лавеласа. Но вдруг что-то щелкнуло. Вот оно. И не надо ничего про зуб выдумывать. Округлила глаза и захлопала ресницами. «Платье? С этого и надо было начинать. Я обожаю наряды». «Да?» Лицо Протасова расплылось в его любимой акульей улыбке. «Да». Всю жизнь мечтала выйти замуж в белоснежном платье, отделанном жемчугами. С таким огромным кринолином, знаете? И с фатой. Оно же будет дорогим, мое платье. Таким, что все подруги обзавидуются. Тут я даже ухватила его за руку. Естественно. Важно кивнул Протасов. Ведь торжество будут снимать на камеры. И фотографов пригласим. Фата тоже должна быть белой и очень длинной. Такой воздушной. А еще у платья должен быть шлейф, обязательно. Так, чтобы, когда я пойду по проходу, он волочился. А маленькая девочка, похожая на ангела, несла. У нас же будет еще венчание? Хочу настоящее венчание. Вот это другой разговор. Довольно крякнул жених. Да, Денис Альбертович, то есть Денис. Я, конечно, не пришла в восторг от такой скорой свадьбы, но если уж ее не миновать, хочу, чтобы все прошло круто. «Так и будет, девочка». Тут я сняла руку с его и сделала вид, что расстроена. «Только все это одни мечты. Отец не пустит меня даже в салон, даже для такого важного дела, как подобрать платье». «Можно пригласить сотрудников салона и портних сюда». «Как? Нет, это решительно невозможно». К сожалению, Протасов так не считал, и вся моя игра пошла на смарку. «Я сделала только хуже». Потому что они с отцом посовещались, и отец сказал, что завтра же даст задание секретарю уладить этот вопрос. Выбрать салон, договориться о доставке вариантов моделей на дом. Теперь ко мне будут приезжать на примерки сотрудники салона. Только этого еще не хватало. Всю ночь проворочилась сбоку на бок, и утро не принесло облегчения. Уже около 8 спустилась вниз, чтобы караулить отца, и тут же столкнулась с ним самим. Скривила лицо и схватилась за щеку. «Что случилось, дочь?» Отец был в костюме и по всему собирался уже выходить из дома. «Пап, зуб болеть не могу, всю ночь промучилась». И бросилась мимо него к кухне, очень рассчитывая, что отец последует за мной. Так и произошло. Под его взглядом схватила стакан, налила туда воды и добавила соды. Начала яростно прополаскивать, не забывая постановить. Не хотелось, чтобы он переживал, но другого выхода просто не видела. «Сильно болит. Яна, обезболивающее выпей». «Пила уже всю ночь, не помогает». «Лёва, ты ещё не ушёл?» В кухне показалась мама, но оборвала себя на полуслове. «Что здесь происходит?» «Говорит, зуб болит», — отозвался отец. «Ой, бедная доченька, как неожиданно. По себе знаю, как я мучилась, пока не сделала себе все зубы». «Но у неё никогда не было проблем с зубами». «Лёва, всё когда-то происходит в первый раз. Хорошо ещё, что просто кариес. Залечат быстро, и всё». «У Чечиных Альбинка давно все на импланты поменяла, а младше нашей Яночки на год. Ой, бедная девочка». Я всё это время с упоением играла роль. «Да, Лёва, она ещё вчера жаловалась, но потом сказала, ничего страшного, прошло. Может, всё же в клинику съездить? Смотри, как мучается». Отец молчал, а я посильнее застонала. Уселась на стол, плюхнув голову на руки, снова подскочила. Забегала по кухне. «Ладно», — произнёс отец нехотя. «Но ты будешь сопровождать. Как всё это не вовремя. У меня ещё встреча через час, иначе я сам бы поехал». «Да, конечно же, Лёва, езжай, а мы тоже съездим. Не волнуйся». «Яна». «Уже мне». «Сейчас вы с мамой, Виталием и другой охраной поедете в клинику. И чтобы никаких фокусов, поняла?» Я ничего не ответила, только простонала сильнее и закатила глаза. И без слов понятно, что мне не до фокусов сейчас. Какие фокусы, когда я просто умираю от зубной боли? Прости, отец, но ты сам не оставил мне выбора. Загрузились в машины и поехали. Отец на повороте завернул к офису, мы продолжили движение по прямой. Я достала телефон и начала быстро набивать сообщение Марату. «Сос, еду в клинику». «Мам, нам далеко ехать? Где эта клиника находится?» «Потерпи, доченька, тут совсем рядом, на Гороховой». «В клинику на Гороховой». «Я сама не была ни разу, но Любочка говорит, в Студенте отличные врачи». «Называется Студент». «Отправила. Но увидит ли? Сейчас и 9 нет, парень, должно быть, дрыхнет без задних ног. Если не увидит, что делать? Звонить при маме и охранниках. Один сидит впереди, один рядом со мной. Не получится. А в клинике я тоже неизвестно, сколько времени проведу, с учётом, что у меня хорошие зубы и ничего не болит. Если бы хоть одна дырочка, могли бы ещё придраться, а так...» «Ок», — получила ответ буквально через несколько секунд и выдохнула с облегчением. «Увидел, прочитал». А дальше всё начало происходить словно в кино. Приторно-вежливый персонал, заполнение и подписание договора на осмотр, который я принялась читать от и до. «Яна, это стандартный договор. Подпиши скорее, и всё. Ты же так мучаешься», — уговаривала мама. Но мне было важно потянуть время, сориентироваться, где тут окна во двор, где на другую часть улицы. Второго шанса может и не представиться. К тому же Марату нужно время, чтобы приехать. «Нет, мам, я так не привыкла. Если я что-то подписываю, я должна чётко понимать, что. Отец всегда так учил». «Но не в этом случае, Яна. И тут такой мелкий шрифт». Так, длинный коридор, все окна, как назло, на лицевую сторону. Виталий Петрович маячит за спиной. Второй охранник прохаживается по улице. Ещё водитель. В машине он не остался, значит, вполне вероятно, решил обойти дом и теперь ошивается где-то с другой стороны. «Ладно, будет видно». Наконец подписала и бросила договор на стойку. «Яна Львовна, вперёд по коридору и направо». Широко улыбнулась регистратор. «Я сейчас вас провожу». «Спасибо». Мы втроём, я, мама и девушка, направились вперёд по длинному коридору. «Вот 12-й кабинет. Вам сюда, Яна Львовна». Девушка указала на одну из дверей по левую руку от себя. «Спасибо. А где туалеты?» «Прямо по коридору и направо». «Если можно, сначала туда зайду». «Да, конечно». «Вы можете идти». «Хорошо». Сотрудница оставила нас, но мама не отставала. «Мам, посиди пока на диване». «Нет, с тобой схожу. Собирались в такой спешке, теперь тоже понадобилось». «Ну ладно». Мы вошли, я демонстративно закрылась в одной из кабинок. Мама зашла во вторую. Как только она это сделала, выскочила из своей, осторожно ступая на мысках, и подлетела к окну. Тут же на глаза попался наш водитель. Вот чёрт, курит и прохаживается всего в 10 метрах от окна. Через полминуты из кабинки вышла довольная мама. «Ян, ты уже всё? Идем. Да, идем. Ну, садитесь в кресло, посмотрим, что у вас. С улыбкой произнес мужчина средних лет. Мне пришлось позволить ему произвести осмотр. Все в порядке. На удивление, хорошие зубы. В вашем возрасте такое не часто встретишь. Спасибо, но все же они меня беспокоят. За этим окном маячил охранник, что сидел рядом со мной в машине. Может, зуб мудрости лезет и подпирает остальные зубы? Такое бывает иногда. Необходимо сделать рентген. Давайте. Сейчас напишу. Сделайте и сразу ко мне. Хорошо. Подхватила бумажку и вышла в коридор. Что? Спросила мама. Отправили на рентген. Пойдем, пойдем. Подошли к кабинету, расположенному в самом конце длинного коридора. Я постучала и заглянула. Никого. «Мам, я пошла». Вошла в прохладный кабинет, поплотнее закрыла за собой дверь и огляделась. И правда, никого, да еще окно открыто. Подбежала к нему, выглянула и чуть не задохнулась от радости. Это торец здания. Виталий в помещении, те двое с двух сторон, а за этой стороной дома никто не наблюдает. Недолго думая, влезла на подоконник, соскочила с него на землю и, обмирая от своей смелости, понеслась вперед к кустам. Никогда я еще не нарушала запретов настолько сильно. Достигла их в рекордный срок, но пожухлые осенние листья уже наполовину опали и не скрывали так хорошо, как могли бы. Отделилась от кустов и поспешила к соседнему зданию. Пришло СМС. «Яна, ты где?» «Первый подъезд дома, который правее от клиники». Настрочила быстро и тут же принялась вытягивать шею. «Сейчас врач придет в кабинет и не увидит в нем никого». Но, с другой стороны, он мог не знать, что кто-то входил. Если только у мамы, сидящей перед дверью, поинтересуется. Или она у него. Но вдруг они не сразу догадаются это сделать. Значит, есть время. Справа раздался легкий гудок. Я встрепенулась и кинулась к машине со всех ног, ежесекундно косясь на здание клиники, задыхаясь от волнения. Открыла дверь и полезла в салон. «Марат, спасибо, даже не знаю, чтобы я де...» «Тимур?» От шока и неожиданности вновь увидеть его так близко, сейчас, в такой момент, тело просто парализовало. «Ты? Но как? Откуда?» Голова вдруг начала кружиться, а мысли завертелись, словно в снежном вихре. «Садись быстрее и поехали. Все вопросы потом», —